демократичная окружающая среда. Первой характеристикой как этих семей, так и типов родительской деятельности, формирующих преуспевающих людей, был демократизм. Там спрашивали мнение детей и уважали его. Начиная с раннего возраста, детей приучали вносить свой вклад в семейные решения. Их спрашивали, что они думают и что чувствуют. Их предложение тщательно рассматривалось. Мнение детей не обязательно оказывали мощное влияние в каждом случае, но мысли и идеи детей имели большое значение. Вся семья уделяла время совместным обсуждениям и принятию общего решения по тому или иному вопросу. Существует несколько вещей, которые помогают ребенку чувствовать, что родители признают его умным, думающим человеком. Если вы будете относиться к детям как к значимым и умным, они будут изумлять вас тем, насколько они в самом деле разумны и проницательны. Возвращаясь домой с проблемой по работе, часто за ужином я рассказываю ее простыми словами Кристине, которой 12 лет, и спрашиваю ее совета. Часто она предлагает отличные решения. Старая поговорка «устами младенца» абсолютно верна. Дети иногда могут видеть ситуацию с объективностью и ясностью, отсутствующими у их родителей. Когда в какой-нибудь ситуации вы спросите совета у вашего ребенка, вы можете удивиться качеством ответа, который получите. Важен сам факт спрашивания. Это рождает самоуважение и чувство собственного достоинства у ребенка. То, что вы просите у детей поделиться мнением или дать совет, является признаком того, как сильно вы уважаете их, а это повышает их самоуважение. Позитивные ожидания. Второй характеристикой семей, в которых формируются преуспевающие люди, является то, что называется позитивные ожидания. Достигающие многого молодые люди воспитываются в семьях, где родители постоянно говорят им о том, как сильно верят в них и как уверены в том, что те в своей жизни совершат большие дела и достигнут выдающихся результатов. Когда вы говорите своему ребенку «ты можешь сделать это» или «я верю в тебя», вы подвигаете его поверить в себя. Вы побуждаете вашего ребенка приложить большие усилия, чем если бы он это сделал в отсутствие ваших слов поддержки. Очень важно, позитивные ожидания – это не то же самое, что требования. Многие родители думают, что они выражают позитивные ожидания, но на самом деле просто требуют от своих детей следовать конкретным стандартам. Требования – это всегда условная любовь. Ребенку кажется, что если он не соответствует ожиданиям, любовь и поддержка родителей будут отобраны. Чаще говорите им, что независимо от того, насколько хорошо или плохо они поступают, вы их любите и ваша любовь безусловна. Если ребенок чувствует, что вы можете забрать любовь назад при его плохом поведении, то ваш ребенок будет неуверенным в себе. Даже если он сделает что-то хорошо, то не получит ни удовольствия, ни длительного удовлетворения от своего успеха, так как знает, что все это уйдет при первой же оплошности. Домашние задания и образование. Родители, воспитывающие людей, которые достигают высот, особо относятся к домашним заданиям своих детей. Они очень хорошо представляют себе важность домашних заданий и хороших успехов в школе. Они настаивают на том, чтобы их дети вовремя выполняли домашние задания. В отношении каждой дисциплины наиболее важным фактором, отвечающим за высокие школьные достижения, является родительское отношение к учению и участие родителей в получении детьми образования. Одним из факторов, определяющих отличную успеваемость, является место и время выполнения домашнего задания. В семьях, создающих преуспевающих людей, домашние задания выполняются за обеденным столом до или после обеда при выключенном телевизоре и в присутствии родителей. Родители добровольно помогают детям выполнять домашние задания и при необходимости сами знакомятся с изучаемым детьми школьным материалом. Люди с низкими достижениями выходят из семей, в которых родители, если и проявляли интерес к домашним заданиям детей, отправляли их делать домашние задания в свои комнаты. Когда детей отправляют делать домашние задания самостоятельно, им таким образом говорят, что их домашние задания и, следовательно, вся их школьная жизнь не являются чем-то важным для родителей. Дети, которые в возрасте 10 лет не научены выполнять домашние задания, очень редко оказываются способными хорошо учиться позже, получая высшее образование. Если вы хотите, чтобы ваши дети отлично учились в школе, вы должны помогать им на каждом этапе учебы. Как я сказал выше, жизнь – это обучение вниманию. Вы всегда уделяете наибольшее внимание тому, что цените больше всего. Когда вы придаете большое значение урокам в школе и школьной жизни вашего ребенка, он придает этому еще более важное значение. Если вы игнорируете его домашние задания и школьные занятия, то тем самым дети получают сообщение, что это не является важным и тоже стараются игнорировать их. Постройте их самоуважение. Вы вложите самоуважение в вашего ребенка с самого раннего возраста, научив его говорить «я нравлюсь себе». Я заставляю своих детей стоять перед зеркалом, повторяя «я себе нравлюсь», «я себе нравлюсь», «я себе нравлюсь». Дети с высокой положительной самооценкой хорошо учатся в школе. У них нет склонности к вандализму, и они не попадают в беду. Они не делают ничего, что разрушало бы их здоровье. Они способны сопротивляться отрицательному влиянию групп своих сверстников. У них сильный характер. Дети с высокими самооценкой и самоуважением независимы в мышлении. Они обладают большей возможностью самостоятельно думать и ориентировать самих себя на успех, достижения и личную самореализацию. Они больше сфокусированы на реализацию своего собственного потенциала, чем на исправлении своих недостатков. Ощущая себя замечательным, ваш ребенок вырабатывает способность лучше разбираться в вещах, которые будут необходимы ему в будущем. Он учится способности отказываться от быстрого вознаграждения, чтобы насладиться большей наградой в будущем.